Глава 11. Трэш, пробудившись первым делом, осознал тревожный факт. В супермаркет, который он уже начал считать своей единоличной собственностью, забрались посторонние. Первой мыслью заподозрил вторжение странных. Днем, пока искал вкусную еду, замечал их неоднократно на стоянке и в стороне, примыкающей к дороге, да и после заката пару раз на глаза попались. Во всех случаях они не приближались к зданию. Как правило, путь их лежал все в том же направлении, в сторону многоэтажных домов, один из которых до сих пор дымился, неприглядно чернее, выжженными оконными проемами. Прислушиваясь, понял, что поторопился с выводами. Слишком тихие шаги, даже восстановившийся слух, способный различить журчание мелкой мухи почти за десяток метров, едва их улавливает. Странные передвигаются совсем не так. Если бы не их трепет при виде трэша, можно заподозрить, что им принадлежит весь мир. Очень уж уверенные в себе, никогда не прячутся, всегда движутся по кратчайшему пути, ни капли не задумываясь о создаваемом ими шуме. Эти не такие, эти осторожные, не хотят, чтобы все узнали об их присутствии. Охотники подкрадываются. Если так, надо срочно уходить, а если нет, если это всего лишь какой-то странный унюхал трэша и теперь из-за страха пытается тихо уйти, будет обидно бросить настолько замечательное место из-за глупейшей перестраховки. Очень медленно приподнявшись, трэш перенес вес тела на мягкие подушечки, обволакивающие ступни в отдельных местах. Он знал, на что они способны, даже такая тяжелая туша могла передвигаться на них почти бесшумно. Приблизился к стеллажам с хлебом, где заблаговременно оборудовал несколько наблюдательных точек, уже на второй обнаружил пришельцев. Нет, это явно не странное. Трое передвигаются, крадучись, двое дальних то и дело смотрят по сторонам, ближайший уставился вперед, то есть скоординированно контролируют местность. Обычные люди, очень похожие на тех, которые едва не убили трэша 6 дней назад. Одежда темная, пятнистая, за спинами уплощенные рюкзаки, на которых закреплены угрожающего вида кирки, в руках оружие, в гнездах разгрузочных жилетов множество разных предметов, в основном немирного назначения. На глаза надвинуты маски приборов ночного видения, из которых струятся странные лучи. Неплохо освещают стеллажи, при этом все остается черно-белым и лишенным теней. Откуда-то всплыло знание, что это работает инфракрасная подсветка. Невооруженным глазом можно разве что разглядеть источник, да и то не всегда, и уж никак не издали. Но трэш почему-то разглядел куда больше. Чего хотят эти люди? Его смерти? Ну так пусть попробуют. Быстро придется пожалеть. Он уже не прежняя развалина. Он неплохо восстановился. Нет ни боли, ни предательской слабости в ногах. Его мышцы сильны. Зрение и слух работают безукоризненно. Перед очередным стеллажом троица остановилась. Один мужским голосом напряженно произнес: «Пусто. Тут до нас кто-то побывал». «Банки», — сказал другой, — «посмотрите, они раздавлены и порваны». «Так и есть. Кто мог такое сделать?» «А, вон таз валяется. Ох, он и грязный. Из него что, свиньи помои жрали? Может, атомные изобрели?» «Да какая нам разница? Лучше скажи, что брать будем. Тушника-то нет, голяк полный». «Может, поищем еще? Они же не все в зале выкладывают, на складе что-то остается». Трэш чуть расслабился. Он понял, что пришельцы даже не догадываются о его присутствии, заявились сюда с той же целью, что и он — раздобыть продовольствие. Продуманные первым делом за самым вкусным направились, причем безошибочно, явно зная, где тушенка лежит. То есть лежала. Один, резко встрепенувшись, развернулся, вскинул винтовку с непомерно длинным, увенчанным глушителем стволом, направил, казалось, прямо в глаз Трэшу и прошипел. «Здесь кто-то есть». Трэш, не понимая, каким образом его заметили, даже дышать перестал, окаменел, прикидывая, как можно разделаться с этой троицей, при этом не подставившись под пули и не нашумев. Человек неожиданно расслабился, чуть опустил винтовку, покачал головой. Померещилось. «Я и не знал, что тебе может мерещиться», — заявил второй, тоже опуская оружие. «Не люблю я этот кластер, и вообще эти места не люблю». «А кто их любит? Слишком много черноты поблизости, а чернота всем на мозги давит. Ну так что делать будем, языки чесать? Не забывайте, что бубновые вот-вот сюда заявятся, это их поляна». Они ни одной перезагрузки не пропускают, выносят все подчистую, вяжут свежих и уходят. Я слышал, тут дроны газом все вытравляют. Есть такое. Не каждый раз, но бывает. Сокращают поголовье мертвяков. Но это если и делают, то уже после бубновых. С внешниками у тех давно все уговорено. Считайте, одна шайка. Трэш, осознав, что опасность миновала, слегка расслабился, но тут же подобрался. Человек с винтовкой вновь насторожился, поднимая оружие, но до конца движения не довел, растерянно проговорил. — Да что за хрень? У меня нереальные глюки. — Что не так? — Да мерещится всякое. — Стаю элиты видишь? Или колонну бубновых? — Да хрен пойму, маячит что-то. От недосыпа, наверное, вторую ночь на ногах. С памятью у Трэша несомненные проблемы, раз он сам себя не помнит и даже не понимает, кем он, собственно, является. Зато на интеллект жаловаться грешно, обычно схватывает быстро, без многократных дополнительных намеков. Не сводя взгляда с человека, который так и не опустил до конца винтовку, представил, что тот слепой, что увидеть ничего не способен, так что бояться нечего, можно расслабиться, не прятаться. Человек тут же вскинул оружие, а Трэш в этот миг подобрался и прикинулся пылинкой, которую в упор разглядеть непросто. — Что за черт? Мать его, ну офигеть! — Радик, что опять? — Да тут хрень полная, хрень, чертовщина какая-то. Давайте уже валить отсюда. «Да ну ее в задницу, эту тушенку! Я сейчас свихнусь!» «Краб, Радик дело говорит. Если Сенс волнуется, плохая примета». «Джус, у тебя вообще хорошие приметы есть?» «Одна точно есть. И какая же?» «Если очень быстро смотаться из места, которое не нравится Сенсу, появится вариант дотянуть до утра». Приглушенно хохотнув в ответ, краб скомандовал. «Отходим тем же путем. Радик, следи за спинами!» Троица замолчала и также, крадучись, скрылась среди стеллажей. «Это что же получается? Радик ухитряется замечать Трэша за укрытием? Очень похоже на то. Причем его рентгеновское чувство можно обманывать. Достаточно замереть, постараться выглядеть как можно незаметнее, внушить себе, что ты маленький и невидимый. У него что, какой-то хитрый наблюдательный прибор? Или у него такая ненормальная способность? Не зря ведь остальные называли сенсом. Это слово Трэш слышал впервые, и оно ему не понравилось. Нехорошим отдавало, необъяснимым, опасным. Если среди людей и правда встречаются такие умельцы, жизнь серьезно осложнится». И без того столь крупное тело не просто прятать, а уж с такими делами. Выждав несколько минут, осторожно выбрался из укрытия и отправился по следам людей. Идти по ним нетрудно, ноздри прекрасно различают запахи, несмотря на изобилие будоражащих ароматов пищи. Вонючий пот, что-то травяное, чуть приторное, оружейная смазка, изгоревший порох, дубленая кожа и... живец! Страж непроизвольно заурчал, когда осознал, что у этих людей имеется сокровище, сравниться с которым не может даже тот мягкий окорок, который понравился ему больше, чем самая лучшая тушенка. Невольно начал вести себя как хищник, а не лазутчик, то есть крался не с целью разузнать, куда пошли эти люди, а чтобы догнать, напасть и отобрать. Плевать, если попадет под выстрелы, его броня прочна, а их оружие слабо, он справится. Уже приближаясь к выходу, одумался. Да что это с ним такое? Вот зачем ему живец? Ведь и без него неплохо здесь устроился. Сыт, спит, как король, никто не беспокоит. Да, бодрящий кисловатый напиток, конечно, не помешает, но какой смысл ради него рисковать? Трэш не знает, кто эти люди, и понятия не имеет, что от них можно ждать. Вдруг они не одни, вдруг поблизости десятки таких же, вооруженных не только автоматами и винтовками, замечающих то, что невозможно увидеть, и враждебно настроенных. Нет, он не станет их преследовать. Сколько там того живчика? Вряд ли много, ведь люди не выглядели перегруженными. Может, у них его вообще не было, может, все дело в том, что кто-то когда-то его на одежду пролил, и запах впитался надолго. Рисковать ради сомнительного приза Трэш не станет. Ему надо старые прорехи в броне залечить, а не новыми обзаводиться. Но все равно подобрался к стеклу, осмотрелся. Дорога, выходящая из промзоны, пустынная, даже странных не видать. В поле зрения ни малейшего движения, даже листва на деревьях замерла, полное безветрие, звуки тоже не доносятся, ни крика, ни далекого выстрела, ни крадущихся шагов. Стреляли и до этого не так уж часто, но сейчас вообще прекратили. Радоваться такому спокойствию или нет, Трэш не знал, уж очень слабо разбирался в реалиях этого явно ненормального мира. Но если тишина грозит неприятностями, их лучше встречать во всеоружии. Применительно к нему необходимо быть сытым и здоровым, следовательно, прямо сейчас он продолжит обыск магазина, набивая желудок разными вкусностями, а когда места в нем не останется, отправится отлеживаться на свое любимое место. Что там говорили эти люди о складе? Там может остаться тушенка. Вот со склада Трэш и начнет. Пробудился от грохота пулеметной очереди. Причем даже с просонья мгновенно осознал, что стреляют очень близко, и калибр у оружия из тех, что связываться с ним крайне нежелательно, если, конечно, не хочешь потом днями и ночами валяться в лужах собственного гноя, дожидаясь, когда из пробоин в броне вывалится металл. Живо вспомнился карьер. Именно в нем таких звуков наслушался. Осторожно поднявшись, тихо подкрался к стеллажам, взглянул в щелочку в тот миг, когда пулемет отозвался второй раз. Ничего тревожного не разглядел, зато, сбрасывая с себя сонную дурноту, услышал кое-что еще — далекий вой сирены и шумы многочисленных автомобильных двигателей, в том числе тяжелых. Бронетехника, грузовики. Что бы это ни было, оно быстро приближается, время от времени постреливая из солидных стволов, без оглядки на экономию боеприпасов. Такие звуки он здесь за все время ни разу не слышал. В городе явно что-то происходит, и, скорее всего, нехорошее. Будет замечательно, если это пройдет стороной, как и все прочее. Никого, кроме ночной троицы, супермаркет за все время не заинтересовал. Вот пусть и дальше не интересует. Не так уж далеко, уверенным голосом, усиленным мегафоном или чем-то другим, зычно, с расстановкой, с эхом, заученно произнесли. «Внимание! Город подвергся биологическому заражению. Проводится спецоперация. Сохраняйте спокойствие. граждане, не подвергшиеся заражению, выходите к машинам сил специальных операций и привлеченных добровольцев. Если в ваши двери пытаются ворваться зараженные, вывесите из окон ленты из материи или бумаги, к вам быстро пришлют боевую группу. Если вы ранены или больны, вам немедленно окажут медицинскую помощь. Если ваши родные или друзья заражены, мы обязательно им поможем, но только после того, как вывезем вас в безопасное место. Внимание! Если вы вооружены, выходя к нашим машинам, держите оружие на виду и не направляйте его на медиков, военнослужащих и добровольцев. Это как понимать, что за спецоперация и как она отразится на трэше? Как? Да плохо отразится. В хорошее не верится совершенно. Но, может, все же пронесет? Увы, но нет. Сегодня определенно не его день. Неприятности, ненадолго оставив трэша в покое, возвращаются. Гул моторов усиливался до пугающего значения. Через щели в дальних стеллажах что-то замелькало. Похоже, на автостоянке движется что-то крупное, и нетрудно догадаться, что именно. Но догадки — это еще не уверенность. Покинув укрытие, трэш выдвинулся к позиции, специально оборудованной для наблюдения за этим направлением. Припал глазом к проделанной когтем дыре и дернулся, разглядев в трех десятках шагов, как темно-зеленая бронемашина медленно сдает назад, выдавливая сразу два оконных блока, а чуть в стороне то же самое проделывает еще одна, и на ее боку трэш заметил до зубовного скрежета знакомый знак — красный ромб.